«Не бойся». Самир привлек меня к себе, надавил на позвоночник, заставляя выгнуться в его руках, и своими губами нашел мои. Еле ощутимый поцелуй заставил вздрогнуть, а кожа покрылась мурашками. Его язык проскользнул между моих губ, коснулся моего, и муж вместе со мной шагнул, подталкивая к кровати. «Я... мне в душ нужно!» Замямлило тихо, и он протестующе рыкнул. «Что ж, не нужно, значит». Ахнуло, когда он повалил меня на кровати, сел и развел ноги в стороны. Удержавшись от порыва сдвинуть их, обняла его за шею. «Не бойся», — сказал. «Я не обижу», — возвысился надо мной. «Ты мне веришь?» Я кивнула, как болванчик, сглотнула, скользнув взглядом по его телу. Красивый. Такой бугристый в нужных местах, такой рельефный, что текут слюнки и начинается тахикардия. Это, в принципе, нормально для меня. Я всегда на него так реагировала, но вот его взгляд, он горит, как у зверя какого-то. И снова хочется сбежать. «Верю», — шепчу одними губами, а Самир склоняет голову так, чтобы видеть мои глаза. «Ты опять меня боишься», — утверждает, не спрашивает, считывает страх безошибочно. «Нет, просто волнуюсь. Вот». Самир вздохнул, погладил мое бедро, чуть сжал. По телу пробежал разряд тока, и я заскользила пальцами по его, будто вылитой из стали груди. «Насть». Он перехватил мою руку, коснулся губами ладони. «Ты долго заучивала эти движения?» «Ох, ну как у него это получается? Видеть меня насквозь? Или я настолько бездарная актриса?» «Прости, я просто не знаю, что делать». «Знаю, по-идиотски звучит. После месяца замужества за таким горячим мужчиной, как Самир, я уже должна была иметь представление о сексе. И имела бы, если бы не уклонялась от супружеского долга, а во время исполнения этого самого долга не лежала бы под мужем бревном. Я практически ничего не умела. И это не есть хорошо. Вон, Машка говорит, что мужчины любят раскрепощенных женщин, а я... Ну, меня трудно назвать даже средненькой такой любовницей». «Давай ты расслабишься и отдашься ощущениям, ладно?» Он старательно сдерживал усмешку, но я ее уловила в голосе. Самир говорил со мной таким тоном, каким, должно быть, говорил с несмышленными детьми. «Потом сама поймешь, что нужно делать. Просто доверься. Я не буду тебя есть». Его эрекция упиралась мне в бедро, а руки медленно стаскивали трусики вниз. Я приподняла попу, помогая ему, и поймала одобрительную улыбку. Что ж, в конце концов, это не первый мой секс. Все будет хорошо. Но именно в этот раз чувства были накалены, нервы оголены, как провода. Что-то шло не так, как обычно. Самир стал другим. И я понимала это где-то на уровне подсознания. А окончательно осознала уже, когда он дернул меня за предплечье, разворачивая к себе спиной, и приподнял мой зад вверх. «Спокойно», — отдал строгий приказ, удерживая меня в таком унизительном положении. Нет, я, разумеется, не ханжа и в курсе про позу раком, но отчего-то мне не понравилось то, как Самир управлял моим телом, даже не спросив на то позволения. Будто я не живая, будто ему плевать на мои ощущения. Хотя, возможно, конечно, я слишком много о себе возомнила. Не стоило бы забывать о том, как я досталась Самиру. Он не ухаживал, не делал мне предложения, он просто пришел и взял. Купил. Так чего же я ждала? Что он вдруг воспылает ко мне уважением? С чего бы? То, что легко дается, не ценится. Я знала эту истину когда-то. Но мне так хотелось поверить в эту сказку, почувствовать, как это, когда тебя любят и опекают, когда на тебя не наплевать, ты не вещь, не разменная монета, ты просто любима. И я поверила. Отдалась этой глупой, наивной мечте, побежала по ней босиком, оголив душу. Сказка закончилась. Я осознала это четко, когда Самир даже не удосужился меня возбудить, а просто смочил пальцы своей слюной и провел ими по моей промежности. Раздвинув мои ноги коленом, он навалился сверху и вошел одним напористым толчком, отчего я вскрикнула и выгнулась. Было дискомфортно, даже больно. Но отползти муж мне не дал, Вдавив в постель весом своего тела, что-то удовлетворенно прошипел на ухо на своем языке и толкнулся глубже. «Самир!» Я засопротивлялась и безуспешно задергалась, но он подался вперед, хватаясь за изголовье кровати, и я поняла термин «переехали катком». Только мой каток еще и трахал меня. Именно трахал. Это действие не назвать другим, более ласковым словом. Самир впечатывал меня в кровать. Размазывал почти в буквальном смысле. А я не могла даже вскрикнуть. Настолько была шокирована. Боль уже практически исчезла. И настигала лишь, когда он входил до упора, касаясь меня своим членом там. Внутри. «Расслабься», — прорычал на ухо, опуская руку к моему животу и скользя по нему горящей огнем промежности. «Сейчас будет хорошо. А теперь считай». «Честно?» Я не верила, что в такой позе может быть хорошо. Только не тогда, когда в тебя вдалбливается огромный член и по ощущениям пытается тебя проткнуть насквозь. Но когда клитора коснулись его пальцы, я вздрогнула и на сей раз не от боли. Зажав своими мышцами член Самира внутри, заскулила от того, как его пальцы закружили на чувствительном бугорке, иногда надавливая и снова лаская. Муж прекратил движение внутри меня, но его плоть нетерпеливо подрагивала во мне, и я выгнула спину, намекая Самиру, что можно продолжить. Он толкнулся сильно, со шлепком, и снова застыл, не прекращая трогать меня пальцами. Затем толкнулся еще раз, и я жалобно заскулила, требуя продолжения. Самир будто играл со мной, то поощряя, то наказывая, и мне нравилось. Быть для него объектом желания, чувствовать, как влажный от наших соков член врезается в меня снова и снова, а потом с нетерпением ждать нового толчка. Я дошла до пика за 5 толчков. Да, я считала, как и было велено. А когда безвольно распласталась под Самиром, он схватил меня за бедра и продолжил экзекуцию, уже доводя до оргазма себя. Ему потребовалось намного больше, чем мне, и когда сперма брызнула мне на ягодицы, а над ухом послышался хриплый стон, я облегченно выдохнула и мгновенно забылась сном.